Туда же малыш и старшина уже вели лейтенанта. Он шел со связанными за спиной руками, и, бросив на него взгляд, я уже соображал, как буду его потрошить. На ходу я успел посмотреть на часы для рапорта. Зафиксировать момент начала сшибки я не имел возможности. Ну, продолжалось все это не более 3-4 минут. Паша с лицом, залитым кровью, сидел, зажав рукой рану на голове, а двое других, бритоголовые и помощник коменданта, по-прежнему лежали в траве. И, увидев, что Паша сидит, я возликовал. От радости, как гора с плеч слетела, могло быть и хуже. И теперь, когда я увидел его живым, и было совершенно ясно, что хорошо или плохо, но мы слепили всех троих, вопрос, который с момента их появления на поляне все время назойливо занимал меня, кто они, сменился другим. Я уже нисколько не сомневался, что это действующие немецкие агенты, однако то, что один из них левша, еще ничего не доказывало. И теперь меня буквально свербило главное, самое в эту минуту существенное. Имеют ли они отношение к делу Неман? Имеют или нет? Часть 98. Оперативные документы. Шифр телеграмма. Весьма срочно. Егорову. Механик 294-го ОРВБ, старшина Гурченко Николай Тарасович по прозвищу Коляныч, подтвердил, что прошлой зимой, когда его часть и батальон, где служил сержант Гутев, располагались по соседству под Гомелем, в феврале или начале марта месяца, Гутевым у него действительно был приобретен за бутылку водки точно такой портсигар, как предъявленный ему нами для опознания. Однако за прошедшую зиму Гурченко изготовил десятки одинаковых по форме, размеру и рисунку портсигаров со стандартной надписью «Смерть немецким захватчикам». И ввиду отсутствия у них каких-либо индивидуальных особенностей и примет, он не может утверждать достоверно, что именно этот портсигар был им передан Гусеву. Бондаревский. Шифра телеграмма. Срочно Колыбанову. На номер от 19 августа 44 года. Надо смотреть правде в глаза. Все, без исключения возможное, нами предпринято и делается. Однако никаких гарантий, что разыскиваемых удастся взять сегодня или даже завтра, нет и быть не может. Егоров. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. В действиях и поведении Чеслова и Винсента Комарницких за время наблюдения ничего подозрительного обнаружить не удалось. Логинов. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Колыбанову. На номер от 19 августа 44 года. Малая саперная лопатка, обнаруженная в хате Юлии Антонюк, и принесенная, как установлено, Павловским, имеет выдавленное заводское клеймо ЧК-44 и по справке главного инженерного управления КА изготовлена в Челябинске в 1944 году. Лопатка же, находившаяся в машине у Гусева, как нами точно установлено, имела заводское клеймо КВ-43 и была изготовлена в Коврове, в 1943 году.